Мы начинаем очередной урок. Зогар 171. На странице Куф Ламед Вава 136. Текст самого Зогара, третья строчка, от Куф Ламед Зайн. Вальда Амар Давид. Лулей Аше Мазартили Кимат Шахна Дума Навши. Точка. Лулей Аше Мазартили Давы Афур Апотропоса. Апотропа, точнее, апотропа дели. Здесь стоит точка в четвертой строчке, я бы в середине ее сделал без нее запятую лучше. Кимаат шахна выгуле. Магу кимаат. Кехута дакик. Точка. Кишиура деит бейни увен ситра ахра. Кагу шиура гават дело шахна дума навши. Гасулам. Правая колонка. Ссылка буквы кут куф ламет зайн. 137. Вальда Амар Вехуле. Двоеточие. Вальдзе Амар Давид. И на это, дословно, на это сказал Давид. Об этом сказал Давид. И он цитирует его слова. Давид сказал это в... Мы видим... В самом тексте самого Зогара там есть в строчке третьей ссылка «Юд». Я «Юд» и скобка. И мы видим это в комментарии Масорет а-Зогар. Видим, стоит «Юд», ссылка «Юд». Это «Тегилем цади далет». То есть в псалмах псалм 94. И он там так сказал. Лулей Ашем азартили, кимаат шахнадума навши. И очень-очень трудно это перевести дословно. Но мы постараемся, я сначала переведу так, как получится. Ну, главное понять принцип того, что он написал. Лулей Ашем азартили, если бы Ашем мне не помог, кимаат, это значит чуть бы или почти, шахна дума навши, чуть бы, то чуть моя нефиш, чуть бы не соседствовала с думой. Понятно? То есть получается, что моя душа была бы как бы присоединена к думе. Дума бы взял бы как бы в свои руки мою нефеш. То каждое слово здесь абсолютно важно. И как именно, как говорит, какие слова на святом языке используются. Вот это слово «шахна» соседствовала бы моя душа с думой. То есть, это видишь, как это рядом, значит, как бы он бы притянул мою душу к себе. Вот Зогар рассматривает первую часть этого стиха. Лулей Ашем азартили. Если бы Ашем не помог мне, айну, то есть, Лулейшина са шумиру мажгія халай. Клапая малах дума. То есть, что это означает? Что если бы Гайну, то есть Лулейшина са, если бы он не уберег и не сопутствовал мне, и так далее. Магу кемат. Что это значит? Чуть бы или почти. Айну. Кишиурхут дакши еш бени убен ацадахер. Кишиургагу гая шлошахна дума навши. Смотри, как он тонко все это рассматривает. Стих. Как надо вообще относиться к стихам Святого Писания, или вообще, я имею в виду, Святого Писания имеется все, весь Танах. Очень скрупулезно, и как и только мы совершенно не в состоянии, ни один человек не в состоянии прочесть, понять что-либо из псалмов без Зохар. Я знаю, о чем я говорю. Поэтому, если тебе кто-то там где-то слышит, что они там цитируют вот эти стихи из псалмов Давида, везде, по церквям они все они это их цитируют, они ничего не понимают, ни слова они не понимают истинного смысла того, что там написано. Кимаат шахна. Нет. То есть он говорит, лулей шинаса шомер, еще раз, если бы он, то есть Ашем, не уберег, дословно, не стал сторожить, не стал сторожем, дословно, тем, кто уберегает, умажги и не сопутствовал мне, клабей амалах думе, по отношению к ангелу дума. Кимаат шахна выгумер. Магу кимаат. Еще раз. Почти, то тогда почти бы покоилась бы моя нефеш и так далее. Что означает кимаат? Не важно, что мы еще раз повторяем. Чуть бы, почти. Айну, кишиур худак, шиеш бени увен ацадахер. То есть, как мера худ, да, как мера тонкого волоска, которое есть между мной и между другой стороной, то есть между ситрой ахра. Расстояние, которое есть между мной и ситрой ахры, которое как тонкий волосок. Кишиурга, вот в этой мере это было, что моя нефеш покоилась с думой. И соседствовала с думой. Вот это соседство. Сейчас нам понятно будет соседство. Почему используется в Святом Писании слово «шахна» – соседствовать? Что вот в это соседство, то есть рядом, существование, как бы нахождение рядом по соседству, это было как на расстоянии худ-даг, тонкого волоска или тонкой нити. Айну. Има малах дума ба гейном, то есть с ангелом дума в гейном, в аду. Апотропос. И в нашем тексте стоит апотропа. Арамейская, на арамейском языке. А здесь стоит его полное слово откуда оно было взято, потому что я вижу, что это по окончанию апотропос. Это очень вполне, я не лингвист, но как мне кажется, это взято было из греческого языка. Апотропос означает защитник, адвокат. И вот на арамейском мы видим апотропа в конце алеф, который указывает, что это определенный артикль, то есть какой-то определенный защитник. А здесь апотропос – это, по всей вероятности, из греческого, заимствовано слово из греческого языка. Апотропос, айну, шомеру машгиях, китаргум вайпакет пакидим, гу, ваймане апотропос. Он рассматривает это слово и говорит, айну, то есть, что такое означает апотропос, шомеру машгиях. Шомер – это как бы страж. Сторож, я сказал, это не это на складе каком-то. А страж – это лучше, наверное, сказать. И охранник, можно сказать. Ну, звучит немножко. Да, можно сказать охранник. Тут оберегающий. И мажгиях – я тот, кто, так сказать, кто защитник, скажем, адвокат и защитник, лучше сказать. Машгиах – это тот, кто управляет, кто наблюдатель, дословно. Он наблюдает и в то же время он контролирует, как сказать, все пути человека. Ки таргум, ибо он говорит, откуда он знает, что это перевод, что это означает, это слово. Ибо арамейский перевод ивритского ваипакеда пикудин, пакидин, пакидим, то есть на иврите будет, и он назначил, назначил исполнителей или назначил как, уполномоченных, те, кто наблюдателей, он назначил наблюдателей, что вот это вот переводится в источник, он дает в скобках «брешит мем алов». Он приводит оттуда, что «Ваймане апотропос». И он назначил апотропос. Поэтому он так переводит. Пояснил вам это слово. 20, следующий абзац. 22 строчка. «Биюра дворим Давиды усот малхуд. Шеалеха катува Араглеха йордот мавет». Пояснение слов. Давид – это суть Малхут. Давид – это суть Малхут. Видишь, Давид, то есть Давид, да, на шкале душ – это суть Малхут. То есть он как бы на шкале душ, он Малхут. И, так сказать, в соответствии… Мы знаем, что шкала душ – это внутренняя часть творения. А на шкале миров – это Малхут Мирацилут. Так вот он говорит. Малхут – это Малхут. Давид – это Малхут. Да, понятно, да? Переход от системы миров к шкале душ, от древа жизни – так сказать, строение миров к строению душ, шкале душ. И наоборот, это оно, как сказать, одно и то же. То есть переход, он сам по себе очень, так сказать, простой. Можно говорить об одном и подразумевать другое. Можно ссылаться, говорить об одном и ссылаться на другое, на понятие другого уровня, то есть внешней части творения, миров. Это надо знать, что это такое как ясная вещь, что это одно и то же, что мы говорим в общем аспекте или в аспекте миров, или в частном аспекте, во внутреннем аспекте творения душ. Это все переход очень простой от одного к другому. Давид – это суть Малхут, на которую Шалеха Катув, о которой написано, и он дает нам цитату. Раглега Йордот Мавит в Мишле, в притчах Соломона, там написано Раглега Йордот Мавит, ее ноги спускаются в смерть. Киги бхинат хасиюм дик душа, шумимена миткаямим хаситра ахра, ваклипот. Басода катув умалхуто бахоль машала. Это ведь очень-очень должно твое внимание, твоя концентрация должна быть полнейшая. Ибо все, что он говорит про Давида, это и есть и в нас на уровне, самом глубиннейшем уровне Давида. Это суть Малхут. Вся задача наша, чтобы спустить свет к Малхут, общий Малхут и частный Малхут, это в твоей, твоя Малхут, что в тебе. И ибо она, вот эта Малхут, она аспект сиюма, конца святости, шемимена, от которой существуют, берут свое существование, поддерживают свое существование, лучше сказать, ситра, ахра и клипот. Точка. Ими сразу заметь себе, что интересно, он не просто говорит ситра, ахра или клипот, а он нам дает оба понятия в перечислении. Ситра, ахра и клипот. Часто мы заменяем одно другое другим. Но заметь себе, что он здесь дает нам два понятия. Ситра, ахра и клипот. Мы понимаем, знаем, что клипот – это та нечистота, которая притягивается, как сказать, сама всасывается, присасывается к месту, где есть хисарон, где есть недостача. Понятно? А ситрахра – это общее понятие, общая сила мирозданий, которая появилась вместе с цимцумом, с ограничением. Басода Катува в сути написанного, тоже в Тегилем, тоже Псалм 103 в данном случае, у Малхуто Бахоль Машала, и его царство, то есть царство Ашем, и оно во всем его, во всем Бахоль Машала, во всем правлении. То есть оно, как мы знаем, одно против другого создал Ашем. Зелу Мадзе Асайлоким. То есть и то, и другое, и клипот. Все это было, все это, во всем этом есть управление Ашем. Амнам каша амалхут батикуна намидат рахамим адерак шамар раби хияла эль кязнив хенет лебетник удин. Шаем никуда-то дин ми ацма, у никуда-то рахамим шики блами бина. Брагадин шиба ганис витамира, витамир, ганиза витамира. Врага рахамим шиба кайма витгалья аен шам. Амнам каше малхут батикуна, однако, когда малхут в исправлении, когда малхут установлена со свойством рахамим, со свойством милосердия, Альдерах Шамар, как сказал Раби Хия выше, яс, ибо тогда не вхенет, ибо тогда она считается двумя точками, что они никуда-то дин мяцма, точка дина сама по себе, и никуда-то рахамим шикибламим бибина, и точка милосердия, которое она, малхут, получила от бины. Вагадин шиба ее дин, он ганиза витамира, он спрятан и сокрыт. Варакарахамим шива, и только ее милосердие, кайма Байдгали, стоит в раскрытии, читай там. Вот это и есть тикун ее, этой малхут. И вот это так же самое есть тикун в каждом нашем моменте существования. Надо всегда вот это проделывать внутри себя, вот этот тикун. Понятно? Не как я себя ощущаю. Важно, должно быть важно тебе. Как я себя ощущаю? О, я себя нехорошо ощущаю, и все. А что я делаю в моем состоянии, ощущая себя хорошо или плохо, что я делаю, чтобы ощущать себя хорошо? Понятно? То есть должна быть работа. Только работой можно приводить себя в подобающее состояние, когда соразмерное с истинной реальностью. Это значит, как что бы ты ни ощущал, что бы ни случилось, какие бы напасти, как сказать, скажем, как тебе казалось бы, что это такие напасти, все это на тебя наваливается. Что бы ни случилось, ты должен в любой момент, хорошо тебе, плохо тебе, ты должен следить внутри себя, об этом говорит нам всегда Иешуа. Будьте бдите. Вот это и есть бдение, да, которое никак нельзя понять, что такое, что, о чем говорит бдите. Бдите, чтобы вас эта нечистая сила не податься на соблазн мира, этого мира или нечистой силы. Что, как понять Иешуа? Невозможно без Ари. Абсолютно невозможно без Кабалы понять что-либо из слов Иешуа. Так вот, бди, это значит... Бди, какой бы момент ни пришел, какой бы соблазн к тебе ни пришел в твоем ощущении, и вот и так, ты должен свою точку, сам малхут, самой твоей малхут, работай внутри себя, то есть сознательным движением, желанием. И движением, желанием исправления, движением внутренним, которое ты производишь, поднять ее к бине. То есть получится, что это поднять ее ко второй точке, это будет уже вторая точка вот этой малхут. Вот это и есть вся работа, собственно говоря, весь зогар. И таким образом мы получаем зогар, свечение, которое дает нам жизнь в течение всех 6000 лет исправления. валидей атикун хазе, эйн лола ситрахра мегарат амалхут, эла нагирода кик, левая колонка билвады шигу рак бхинат, шорыш маспик лекиюма клипот, а валей лаем шум кох, шель гид паштут. Он продолжает. Дальше, что же достигается этим? Валидея тикуна зей, благодаря этому тикуну, эй, лола ситра ахра мегарата малхут, у ситры ахры есть от этого свечения малхут только негеродаки, только маленькое свечение, левая колонка, шугурат пхинат, что это только аспект корня, достаточное для существования клипот. Аваль, то есть для поддержания их в жизни. Авалейн лаэм шум кох, но нет в них абсолютно, абсолютно никакой силы распространения. Точка. Вышорыш зэ некра гам кен башем хута дакик. Шопирушо шорыш дак лахатаим. Понятно, почему нужно поддерживать существование жизни, сказать, дать жизненную силу, некоторую очень маленькую жизненную силу клипот. Ибо там еще находится искры святости, которые надо вытащить на протяжении 6000 лет существования. Причем самые тонкие искры святости, самые высокие. Вышорыш зэ некра гам кэн вашем хута даки. И вот этот корень называется также именем, в Зогаре называется именем хута даки, тонкая нить или тонкий волосок. Шипирушо, что это означает тонкий корень лехатаим для грешников. Так, что значит это для клипот мы оставляем их? То же самое оставляется это, вот этот тоненький, этот слабенький свет, или как он говорит, тонкая нить, тонкий волосок оставляется для грешников. Понятно, как это замечательно? Чтобы у них всегда был шанс, оставляется всегда им шанс, чтобы он сделал тикун и вышел, и поднялся из своих грехов. Альдерах шам рухаза. Батхила думе лехут шель аквиш. Вахарках наса каву вот агала. И об этом, таким образом, как сказали мудрецы святой памяти. Это не сказали в трактате Сука Вавилонского Талмуда. Это не сказали так. Батхила доме сначала кажется грех, так? Когда человек начинает грешить первый раз, в чем бы то ни было, сначала кажется, это подобно ниточки паука. Аквиш это паук. Ниточки паука. Паутина, да, ниточки, паутина, паутине. Дословно я перевожу, ниточки паука. Паутина, да, но здесь надо, здесь оба понятия есть. Сама паутина, если можно сказать, паутина паука. Можно сказать. Но, да, паутине паука. Понятно? То есть Сначала это вот так, вот такое вот ощущение, оно тонкое-тонкое, а в ахарках, когда он начинает грешить все больше и более, тогда она становится у него кавот-каавотот гагала, как поводья кобылы. Это значит толстые, да, поводья, они же уже толстые, жгут, такие, так сказать, толстые, тяжелые, и вот таким образом они описали это. Мехуна башем дакик. Альгиот гадин тамир веганис бенегудат рахамим каналь. Это называется, и называется именем дакик, тонкий, да, тонкая нить, тонкая. Аль гьет от того, что дин, строгость закона, она, дин, он сокрыт и, вы говорили, и спрятан в точке милосердия. Сказано выше. Следующий абзац. Аваля бока апогем брито горем шитит галаны куда-то дин шибамалхут ваз миткарвот аклипот алега ваянкот мимена шефом и руба умекаблот кох лейт паштут гдула. Теперь еще раз, прежде чем я дальше переведу это, напомню еще раз, немножко остановимся на том, что он сейчас только что сказал. Что нормально, обычно все грехи, скажем, кроме одного греха, который производится местом есода, святым мясом, да, басар акадош, через которое Творец проложил связь, имеет связь с человеком, через которое человек может видеть Творца, через Исод. Так вот, все другие, смотри внимательно, все другие прегрешения, которые делает человек, это все, они, вот как он и говорил, спрятанные, они как бы спрятанные в точке, спрятанные за точкой милосердия. То есть в самом вот этой, вот этим тонкий волосок как бы. А со временем, если грешит, становится как и поводья кобылы. Но тем не менее, это все оно как бы еще и покрыто вот этой точкой милосердия. Аваля погем, но тот, теперь полнейшее внимание, ибо все в этом, весь смысл всей нашей учебы, всей нашей жизни, всей нашей учебы в Кабале, всего нашего стремления в нашем занятии Кабалой, жизни, применение кабалы, оно именно заключается в этом, о чем сейчас мы говорим. Аваля по гэмбрито, но тот, кто наносит ущерб своему союзу, то есть месту союза, то есть есоду, горем он этим самым приводит, вызывает то, что титгалан и куда-то дин, шивамалхут, что раскрывается, обнажается точка дина, что в малхут. То есть сама Малхут. Вазмит карвота клипот алэга. И тогда приближается к ней клипот и ваянкот, и сосуд от нее. И сосуд от нее, отсасывает от нее шефа муруба громадное, великое изобилие. Умекаблот кохлит паштот ктут гдула. И они, смотри внимательно, и они получают силу к громадному распространению. Точка. В ваиша осе зот, меабет биядаем эт нишмато. Басода катув, минишмат элака явду. Укаше зохе, веосе чува. Хозеру метакен, это малхут бетикуна демитат рахамим. Шалькен, нитраб ашем чува, шиги отиот ташув ашем, ташув хей. Гайну, шемешива лемекома лемитат рахамим. Векуах один хозер, венигназба бипнимиюта. Басот. Негеро дакик билват. И вот что делает человек, когда он исправляет это все дело. Бывает так, что нарушил это есод. А мы же не говорим даже о том, что он что-то как-то механически что-то сделал, какое-то распутство, а даже возжелал неподобающим образом. И так, что оно относится. Такое деяние или такую мысль даже, или желание сделать то, что относится к запретным половым связям. Ваиш, аосе зот. И вот что получается, что человек, который вот этот раскрыл вот эту наготу, Ваиш, то есть, как он говорит, апогем брито, который наносит ущерб своему есоду, своему знаку союза. Ваиш, аосе зот, и человек, который это делает, мы опять поедаем это наш нишмато. Смотришь, он говорит, теряет своими руками, то есть делами своих рук, он теряет свою нешаму, свою душу, свою божественную душу. Басода катув, в соте написанного, минешмата элока явду, от души божественной они будут, душа, божественная душа будет они, пропадет у них. Ухаше зохе, зохе, а когда он удостоится, смотри внимательно, когда он удостоится и сделает тшуву, сделает возвращение к Творцу, посмотри внимательно на это слово тшува. Сейчас он нам его объяснит. Возвращение к Творцу. Хозер умитакен, это малхут, он снова исправляет малхут тикуном свойства милосердия. Шалькенек некраба шем тшу. Поэтому это называется именем тшува. И вот смотри внимательно, только на святом языке можно это понять. Искупление или всякие там это, всякие все эти слова, которые используют народы мира, ничего нельзя понять. И смотрите, теперь слово «тшува» – возвращение к Творцу. И называются такие покаяния, что хочешь, все эти религиозные понятия. Здесь смотри, «тшува». Что значит «тшува»? То есть возвращение, что мы говорим, к Творцу. Что это означает? Что поэтому называется, вот это, называется словом «тшува», именем «тшува», возвращение к Творцу. Что это значит? Что «тшува» – это разделить можно на два слова. Это буквы ташува. Эй, ташува, это значит, это повелительное наклонение второго лица единственного числа. Верни. То есть возврати, лучше сказать, возврати букву гей. Что значит? Возврати эту букву «Гей, Малхут», возврати ее обратно к точке, где она соединяется с биной. Вот это и все есть. Все исправление, никаких покаяний, никаких сказок всех этих религиозных и всяких сожалений пустых. Возврати своим внутренним действием, возврати букву «Гей», которую ты своим грехом обнажил. То есть Малхут, точку Малхут саму, которую ты обнажил грехом, возврати ее обратно, то есть сделай движение внутри себя. Не надо никаких сказок, не надо не ходить никуда. Ни в какие их затрепанные церкви, синагоги и черти что, эти здания, провонявшиеся здания, где они черти чем занимаются, которых не видит Творец. А Творец видит только индивидуальное сердце человека. Мы же видим, как он здесь, о чем он говорит. Он говорит, Творец же говорит здесь. Мы видим, что Творец говорит, он знал побуждения Давида, побуждения сердца Давида. А Творец вас совершенно не видит никаких учреждений, церковь, синагога, абсолютно не видит. Он не видит ничего подобного, то, что бы напоминало, то, что бы связывало с вечной жизнью, с Творцом, с биной, как мы видим в данном случае. Только индивидуальное сердце и больше ничего. Он не видит никаких религий. И поэтому страшнейшая вещь, поэтому самая, как сказать, важная вещь, от которой надо избавиться постепенно, как сказать, искорените себя. Это я говорю к тебе, каждому из вас, и индивидуально каждому. Искоренить из себя всякую принадлежность к какой-то группе. Абсолютно неважно, какой группе. Если ты христианин, должен избавиться. Если ты хочешь видеть Творца один на один, с глазу на глаз, и получить свое спасение, должен избавиться от внутреннего своего привычки того, что ты считаешь себя христианином. То есть принадлежащим к этой христианской вере, православной, какая бы ни была, я говорю, к русскому сейчас. Или еврей, или кто хочет, или татарин, или еврей, чтобы он должен избавиться от этого иудаизма, привык к которому он относиться, принадлежать. Ему рассказали, что это еврей, и вот он начинает, он держится за это самое, за иудаизм. Понятно? А избавиться от этого, а это очень непросто. Потому что групповое начало в человеке, оно очень сильное. И легко очень перевести эпицентр своей жизни на группу. Тогда тебе не надо думать, за тебя кто-то там думает и тому подобное. Это очень важно, иначе ты сам себя обделяешь той своей принадлежностью. И не только религиозной принадлежностью. Даже если даже не ходишь никогда ни в синагогу, ни в церковь, все равно должен внутри себя убрать, искоренить все связи, всю, как сказать, даже сентимент, принадлежности к христианству или к любой другой религии или укладу жизни. Понятно? Но это еще не все. Затем существует еще такое, как бы сказать, очень такая тонкая принадлежность к какой-то группе, то, что мы называем любовь к родине. или принадлежность к какому-то народу. Скажем, ну хорошо, я не религиозный, я не обращаю внимания на это, христианин ли, и, там, иудей или этот, ну, по укладу жизни. А, но я россиянин. Понятно? Потому что, например, взять и еврей, татарин, монгол, кто бы ни были, кто родился, живет в России. Они все россияне. Правильно? Так вот, тогда все они, каждый из вас, я говорю про только про тех, кто работает, я не говорю про единопартийцев, или, как сказать, Единая Россия, или другие, которые там какую-то принадлежат какой-то партии, которые там очень пропагандируют патриотизм. А я говорю с человеком, который стремится к совершенству, к духовному, к чистоте духовного восприятия. Так вот, я считаю, что те, кто занимается каббалой, вот по этой методике, которой я следую, что вот ощущение тоже принадлежности к россиянам, вот и это тебе также надо работать внутри себя, чтобы искоренить вот это принадлежность, ощущение принадлежности к россиянам. Так же самое, как и другой американец, кто у нас учится, он должен то же самое сделать по отношению к американскому народу. Понятно? То есть принадлежность, еще раз, что я говорю, принадлежность, ощущение группового духа, как бы, с соотечественниками. Вот это надо искоренить в себе. И тогда у тебя, иначе что получается? Что ты ставишь своего христианина, то, что свою группу, как сказать, свою принадлежность к этой группе христиан, ты ее ставишь между собой, внутри себя, как бы над своим сердцем. Потому что имей в виду, что сердце не может быть христианское. Внимательно слушай, что я говорю. Это каждое слово слушай, что я здесь говорю. Ибо я не говорю от себя ни слова. Что сердце не может быть христианское, еврейское, татарское, и папуасское, американское. Нет. Есть только надстройка. Так? То, что чем покрываешь, как бы, свое уровень, свое сердце. Вот оно есть. Христианин, этот. То, что научили человека, затвердили ему в его истории, в его родители, в его школу и так далее. Вот это вот, они, у них своя цель есть. Объединить вокруг какого-то государства. У них благородная цель. Групповая цель. Но тебе-то нужно совсем другое. Тебе не нужна группа. Группа тебя не спасет. И поэтому должен избавиться, то есть крепко избавиться, не просто сказать, что я не буду с завтрашнего дня, я уже не буду чувствовать себя россиянином. Как ты можешь это так просто так избавиться от того, что уже чем тебя уже пичкали 20, 30, 40, 60 лет? Правильно? Должен работать над этим. Очищать свое сердце, то есть надсердечное пространство, как бы сказать, виртуальное пространство, ибо религия не сидит в сердце, не находится в сердце. Это виртуальное пространство, которое заученное, что-то такое превзнесенное в человека. А? Приобретенное и превнесенное тоже в человека. Вот это ты, над этим надо очень внимательно работать, иначе ты, если ты это сохраняешь и изучаешь каббалу, и даешь, и у тебя есть существование и того, и другого, то получается каша, получается не то, не сё. Получается, что у тебя есть несколько территорий вместо территории единого. Обязательно об этом надо, над этим надо работать. Значит, я человек мира. человек мира абсолютно. Человек не человек мира, един человек мира, который создал Творец. Творец создал мир, зон, и вот ты тот человек этого, человек мира. То есть ты это твои келим. Ты, который ощущаешь все мироздание через свои келим. Вот это, шалом. Вот это ты. Шалом – это средняя линия. Это есод. Есод – средняя линия, самая нижняя точка, которая у нас есть. Это называется шалом. И вот только тогда можно прийти к шалом. И вот теперь вот еще раз вернемся к тому, что он говорит о тшуве, возвращении к Творцу. Так вот он говорит нам, Шаалькен, что поэтому называется это именем тшува, пятая строчка, пятнадцатая строчка. Тшува, то есть возвращение. Что это буквы ташув, гей, возврати, дословно, возврати букву гей. То есть... Шемешива лемикома, то есть, чтобы она чтобы возвратить ее на ее место к свойству милосердия. Векоах один, хозер, и сила Дина снова, снова прячется в нее. Вовнутрь нее. В сути Нехирода Кик была. Только в сути слабого свечения Нехирода Кик. Следующий абзац. Везе Амро. Лулеяше Мазарти ли дагавы апотропа Дили. Точка. Это что он, Зогар, говорит, что Зогар цитирует слова Давида. Если бы Лулей Ашем Азартиль, если бы Азартель, если бы Ашем мне не помог, не помог. Что он Дагавы, Зогар поясняет, Дагавы Апотропа Дили, что он был, что он стал моим защитником. Дагайну шекебель тшувати выдаха лемалах дума леатры. Каналь. Кехазар вегишива малхут лемикома лемидат рахамим вело гишир мимидат один. Рак негиро дакик. Кимаат кехута дакик. Кешиура деид Бени увена ситраха. Дайну, то есть шекибель тшувати. Что это значит, что он стал, смотри внимательно, что это значит, что он Ашем, если бы Ашем не стал моим защитником, что значит стал моим защитником? Мы знаем, что Ашем, нельзя его ничем подкупить. Он совершенно беспристрастен. То есть Шекипель Чувати, что он принял мое возвращение, принял мою тшуву, принял мое возвращение к нему, принял мое акт моего возвращения буквы Гей, моей Малхут, самой к свойству. Милосердие к бине. Выдохал и малах тума леатра. И он оттолкнул ангела дума к своему месту, к его месту. То есть он пошел на свой, оттолкнул его к своему месту, то есть ко входу в гейном, в ад. Каналь, как сказано выше. Кихазар Вейшива Малхудами Комалами Натархами. Ибо вот что он сделал, Давид. Ибо он снова возвратил Малхут на ее место к свойству милосердия в Логишире Мимидат Дин. И он оставил от свойства Дина только Нагирода Кик, только небольшое маленькое свечение. кимат. Зоар говорит, рассматривает слово кимат. Чуть бы и почти. Что это значит? Кехута дакик, он объясняет. Как тонкая нить, как тонкий волосок. Кешиура деит, как мера, которая есть. То есть мера, которая есть между мной и ситрой ахрой. То есть расстояние, которое есть между мной и ситрой ахрой. Дайну. Ракиуто ашиур амуат. Амухрахли аглиша эрбена малхудла ситра ахра. Кедейлитен лабхинат киюм баара муэт. Аникрахута дакик. Кюгагу шиура гават делошех на дума навши. И нейзе ашиур гитсиль оти шлонафальти беята малах дума. Кломар килулей хазар куахадин шимамалхут. Легьот кешиур хута дакик. Квар шаханти беято шель дума. Дайну, то есть, рак киото ашиур только в той мере, в той муат, в той небольшой мере, в том малом значении, в той маленькой мере, которая гамухрах лишаэр, которая обязана остаться. Между Малхут и Ситрой Ахрой. То есть, как то самое незначительное мера, которое расстояние, скажем, которое должно остаться, обязано остаться между догма Артикуна, да? Которое должно остаться между Малхут и Ситрой Ахрой. Для того, чтобы дать ей, Ситре Ахра, Пхинат Киюм, аспект жизненной силы, Бхара моет с небольшим свечением, с малым свечением. Что это называется хута дакик, называется тонкий волосок, тонкая нить. Кагу шиура гават. Вот как эта мера, вот и такой мера это было дело шехна, что я... Вот в этой мере это было, говорит Давид, который, не как бы сказать, при которой, чтобы в такой мере, что моя нефиш соседствовала с думой. Инейзе гашюр. И вот это именно достаточная мера, чтобы только лишь самая маленькая, которая незначительная, но что которая достаточная для того, чтобы существовали эти клипот, которые чтобы они существовали, чтобы можно было затем вытащить из них, дать им жизненную силу, чтобы они потом, чтобы затем можно было вытащить из них оставшиеся догма Артикуна, оставшиеся искры святости. Иней зе ашюр гицилоти. Вот Давид как бы говорит этими словами, что вот так вот эта мера спасла меня, что спасла меня от того, чтобы моя спасла меня от падения моей от моего падения в руку ангела думы. То есть от того, чтобы я попал в руки ангела думы. Кломар, то есть, килулей хазар коахатин шива малхут легьот кашиюр хута дакик, что если бы сила Дина, что в Малхуте, не снова не стала в мере тонкой нити, Хвар-Шаханти, то я бы уже, я, Давид, уже бы покоился, соседствовал бы уже, попокоился бы уже, лучше сказать, я бы уже покоился в руке дуба. То есть дуба уже взял бы меня в свои руки.